Возможно, во всем виноват Петр Великий. Ну, во всем, что с нами происходит. Но, может быть, Пушкин, этот великий волшебник. Если посмотреть с точки зрения сегодняшнего разговора, с точки зрения медного всадника, то все русское мышление 19-го, начала 20 века так или иначе оказалось в плену этой поэмы. Так или иначе на ее оси. 6 июня родился Пушкин, 9-го Петр I, и они даже в истории идут рядом друг с другом. И никуда не деться нам до наших дней от проблем этой поэмы. Вы читали «Медного всадника», дорогие радиослушатели? О чем эта поэма? Какие вопросы ставит перед человеком, перед тем, кто любит Пушкина? ЭГЭ по литературе уже позади. Теперь, может быть, можно спокойно поговорить по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Жениться мне? Зачем же нет? Оно и тяжело, конечно. Ну что ж, я молод и здоров, трудиться день и ночь готов. Уж кое-как себе устрою приют смиренный и простой, и в нем парашу успокою. Пройдет, быть может, год-другой, местечко получу, параше припоручу семейству наше и воспитание ребят. И станем жить и так до гроба, рука с рукой и дойдем мы оба, и внуки нас похоронят. Почему-то этого не получается. Из поколения в поколение, ну, не получается почему-то. По самым разным причинам. Мы все об этом мечтаем, правда? То, о чем мечтает Евгений. Обычный человек. Маленький человек. Человек, имеющий такие же мечты, какие имеет каждый из нас. И не получается. Не получается, потому что все время случаются страшные наводнения в столице. Поднимаются какие-то неведомые воды и сметают этот покой семьи, покой такого простого, казалось бы, понятного и светлого будущего. Ну вот, молод и здоров продолжается очень недолго. Трудиться день и ночь готов, но хорошо оплачиваемых рабочих мест как не было в России, так и нет. Приют смиренный и простой стоит таких денег, что параша в нем никак успокоиться не может. И вот это вот местечко получил, социальный лифт, тоже никак не работает. И, в общем, почти никогда не работал в России. Во всяком случае, всегда вот это самое местечко получу как-то очень зависело от медных всадников. Ну почему все время так получается, что российская земля оказывается все чаще и чаще Сатурном, который, ну, если не так уж прямо пожирает своих детей, то, по крайней мере, их не жалеет вот этого самого, о отдельно взятого Евгения, какой бы он ни был. Но копыта медного всадника все время гуляют по нему. Но только он устроится, только ему кажется, что он нашел свой приют смиренный и простой, как очередное духовное наводнение охватывает, как правило, всю страну, как ее бывшую или ее западную столицу. И все разрушается. И полученное местечко, и смиренный, и простой приют. Ну, почему так происходит? Мне кажется, что об этом поэма и об этом в очередной раз наш сегодняшний разговор. 495-956-15-14. Ну, а в общем, я считаю, что «Медный всадник» — это первая поэма русского рока. Ангел на шпиле, сверху на нас глядит. Через все войны Невские волны бьются башкой в гранит. Рвется к победе всадник из меди, резко встал на дыбы. Мы остаемся и не сдаемся мы. В марте и мае город в тумане сказочен и красив. Город восстанет вместе с мостами, реки войдут в залив. Рвется к победе всадник из меди, резко встал на дыбы. Мы остаемся и не сдаемся мы. Рвется к победе всадник из меди, резко встал на дыбы. Мы остаемся и не сдаемся мы. Снежки и санки, дворцы и замки, первый весенний лист. Город проснется, сердце забьется, видно без всяких линз. Сколько счастливых лиц. Рвется к победе всадник из меди, резко встал на дыбы. Мы остаемся и не сдаемся мы. Рвется к победе всадник из меди, резко встал на дыбы. Мы остаемся и не сдаемся мы. Рвется к победе всадник из меди, резко встал на дыбы. Мы остаемся и не сдаемся мы. Серебряные нити. Сдаемся или не сдаемся? Вот это, наверное, самый главный вопрос. Евгений, видимо, сдался. Евгений вздрогнул, прояснились в нем странные мысли. Он узнал и место, где потоп играл, где волны хищные толпились, бунтуя злобно вкруг него. И Львов, и площадь, и того, кто неподвижно возвышался во мраке медную главой, того, чьей волей роковой над морем город основался. Ужасен он в окрестной мгле. Какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта! А всем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной на высоте уздой железной Россию поднял на дыбы? Кругом подножия кумира безумец бедный обошел и взоры дикие навел на лик державца полумира. Стеснилась грудь его, чело к решетке хладной прилегло, глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипела кровь. Он мрачен стал пред горделивым истуканом, и зубы стиснув, пальцы сжав, как обуянный силой черной. «Добро, строитель чудотворный!» — шепнул он, злобно задрожав. «Ужо тебе!» И вдруг стремглав бежать пустился. Показалось ему, что грозного царя, мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращалось, и он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто громогрохотание, тяжелозвонкое скакание по потрясенной мостовой, и озарен луною бледный, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. Кто он такой, этот медный всадник? Конечно, это порождение Евгения, правильно? Правда? Это он создает в душе этого демона. Памятник тут ни при чем. Ну как же он поскачет? Он же памятник. И похоже, что поколение за поколением мы все время создаем что-то похожее на этого. То ли демона, то ли золотого тельца, вновь и вновь воспроизводя его в своих душах, как нечто абсолютно необходимое. Здравствуйте, Владимир. Город Брянск, алло. Алло. Есть у нас Владимир из Брянска? По крайней мере, я ничего не слышу. А что-то такое все время существует в нашей культуре, сметающее вот эту простую человеческую... Нет, плохо слышимость такая, значит. Простую человеческую жизнь или мечту о ней. Владимир, давайте попробуем поговорить. Алло, вы нас слышите? Алло. Да, говорите. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. С Брянска, Владимир. Я вот хотел бы на эту тему сказать на опыте своей семьи. Вот. Мои деды жили еще до революции в деревне. Вот, пахали, семьи были. Отец мой 16-го года, у него три брата было и сестра. Матери тоже, она самая младшая была. В семье еще старше были два брата и три сестры. В 30-м году по матери дедушку Егора Максимовича Лебедева раскулачили. Вот. Тоже им пришлось как-нибудь пережить. Но выжили. А дед отца еще в 24-м году его не стало. Затем пришли фашисты. Совсем все уничтожили. Вот. Затем восстанавливались после войны, более-менее восстановили. Отец, правда, мой 16-го года, он 53 года умер, 70-го года участник войны, два брата погибли, и, в общем, материны братья там участники войны. перестройка началась. Мать жила в деревне. Нормальный дом такой был построен. Но не было ни дороги, ни газа, ни удобств никаких. Вот в таких условиях мать и жила. В 90-м году, или в 91-м, когда вклады ограбили, вот что заработаны были деньги, хотели купить в пригороде Брянска жилье для матери, перевезти ее, тоже не получилось. И вот так в царской России были труженики, которые в основном жили за счет своего труда. И была элита, которая парлиан франце, то есть говорила только по-французски и ездила по заграницам. И сейчас еще хуже такая ситуация у нас в стране. Вот так что я вот не знаю, как эту может быть, ситуацию менять, и я вот думаю, есть ли возможность быть, даже как-то повлиять на эту ситуацию. Ну что такое сейчас творится у нас тоже в стране? Спасибо, Владимир. Ну вот, что творится? Я надеюсь, что призрак медного всадника бродит по России. Наверное, Александр Сергеевич виноват. Вот в чем дело. Хотел бы я ответить на этот вопрос, но ответить на этот вопрос мы можем только вместе, все вместе, правда, если начнем думать об этом. Я не знаю, ведь начинать можно так, как начал Владимир. Я почему-то на всю жизнь запомнил рассказ одной уборщицы. Уборщицы из моего детства. Стало быть, дело было в 60-х годах, в конце, в одном школе, в образовательном учреждении, хотел я сказать. Вот она замечательно рассказывала о том, что дед ее участвовал в раскулачивании. Ну, понятное дело, они же имущество раскулаченных себе забирали. Она так очень хорошо говорила. Ну вот, 10 лет прошло, и их тоже раскулачили совсем и навсегда. Вот, и так мы все время раскулачивали друг друга. Но вообще, все время все как-то затоплялось и сметалось. Может быть, от того, что мы были на открытом перекрестке цивилизации, вот на том самом перекрестке, что Восток и Индия, да как еще писал Чаадаев, как бы все время к нам-то мы же на перекрестке, и это значит, что соседствовала с нами самая периферия, что Востока, что Запада, самые провинциальные веяния сюда приходили. На перекрестке можно, вообще говоря, вести себя двояко. На перекрестке можно впитывать в себя соседние культуры. Впитывать и пытаться обогащаться ими. Можно строить крепость и все время сопротивляться движению через этот перекресток. Мне кажется, что мы выбрали почему-то, наверное, по причине характера, второй путь. И тогда, в общем, понадобилась дыба, потому что, ну, по крайней мере, каждые 200 лет... Дальше все быстрее и быстрее. Все время менялись влияния. Ну, понятно, что крестили вполне принудительно, по приказу сверху. Вот это очень странные порядки, которые устанавливались во время монголо-татарского ига, конечно, тоже устанавливались с помощью дыбы. Потом было Московское царство, два царя Ивана, опричнина. В общем, вот этот медный всадник все время гонялся за людьми. А мне, между прочим, почему-то сегодня, следом за теми строками Пушкина, которые я прочитал, все время вспоминался Багрицкий. А это в 1929 году написанное стихотворение ТВС. Вот сравните. Тягостно коченеет рука, жилка колотится о висок. Значит, упорнее бронхи сосут, воздух по капле в каждый сосуд. Значит, на ткани полезла ржа, значит, озноб, духота, жар, жилка колотится у виска, судорожно дрожит у век, будто постукивает слегка остроугольный палец в дверь. Надо открыть в конце концов. Войдите, и он идет сюда. Остроугольное лицо, остроугольная борода, прямо с простенка. Не он ли, не он выплыл из воспаленных знамен? Выпятив бороду, щурясь слегка, едким глазом из-под козырька, я говорю ему: «Вы ко мне, Феликс Эдмундович? Я нездоров». Солнце спускается по стене, кошкам на ужин в помойный ров. Заря разливает компотный сок. Идет знаменитая тишина. И вот над уборной из досок вылазит неприбранная луна. Нет, я попросту потолковать, и опускается на кровать. Как бы продолжая давнишний спор, он говорит: под окошком двор, в колючих кошках, в мертвой траве, не разберешься, который век. А век поджидает на мостовой, сосредоточен, как часовой. Иди и не бойся с ним рядом встать, твое одиночество веку подстать. Только оглянешься, вокруг враги, руку протянешь, и нет друзей. Но если он скажет «Солги!», «Солги!», и если он скажет «Убей! Убей!», я тоже почувствовал тяжкий груз, опущенный на плечо руки, подстриженный под по-солдатски ус, касался тоже моей щеки. Не буду целиком читать стихотворение, но вот это вот, наверное, всегда было самым страшным, сказанное Багрицким откровенно. Но если он скажет «Солги, солги!», и если он скажет «Убей, убей!», почему? Ну, потому что каким-то образом нам так и не удалось создать вот этой самостоятельной русской вселенной. Еще одна музыкальная пауза. Верно, последний билет оторвав, пьяный кондуктор проводит меня на перрон. Старый обманщик, ночной мономах, лучшее место займет и плацкартный вагон. Двинется дальше в тьмах, через столбов коридор, стрелки считая и щелкая словно затвор. Я совершил преступление свое, сталь топора никогда не сжимая в руке. Ранил упреками душу ее, сердце терзая, рыдал в безысходной тоске. Только прощальный мотив слышу в пустой тишине. Это разбитая скрипка скорбит обо мне. Медный всадник губ твоих избранник, бесприютный странник, словно в забытии. Медный всадник, гений и изгнанник, белые оковы на пути, как в сумме. гости, спустившись с небес, сядет напротив, поправив кокетливо плащ. Томного взгляда обманчивый блеск, сам не пойму, то ли жертва я, то ли палач. И легкокрылый пегас слово подарит струне. Эта капризная лира проснулась во мне. Медный всадник губ твоих избранник, бесприютный странник, словно в заботе. Здравствуйте, Юрий. Город Архангельск. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Геннадьевич. Да, мне кажется, вот на ваш вопрос можно ответить таким образом. Все беды Руси, по-моему, от нехватки культуры. Что такое культура? Простите за провокационный вопрос. Народ мало способен к самоорганизации. Вы знаете, Юрий, вот если вам не трудно, побудьте на линии. Я... Горбачев дал нам свободу, дали пить. Ну, надо сказать, не первый раз в жизни. Вот, знаете, что я хотел сказать? Хотел я сказать две вещи. Я сегодня сюда, в студию, на такси, извините, ехал. Ну, таксисты же у нас философы в Москве, и так всегда было. Вот, и, конечно же, о чем говорят сегодня в такси? О несправедливости российской жизни. Я стал допытываться, вот тоже, точно так же, как у вас допытываюсь, что значит культура, что значит справедливость. Не мешало бы нам об этом, кстати говоря, поговорить подробнее, но проблема заключается в том, что... Я попытался ему объяснить, и мне кажется, он меня понял, спасибо ему большое, а вдруг он услышит эту передачу, что справедливость бывает только тогда, когда каждый человек как-то изучает вопрос и для себя сам, не я за него, не Радио России, а он сам отвечает себе на вопрос, что же он имеет в виду под справедливостью. Потому что если он этого не понимает, вот просто не понимает, то тогда справедливость ему в голову вложит какой-нибудь очередной медный всадник. Ну, потому что... Ну, что такое справедливость? Вот отнимем деньги у богатых и всем раздадим. Тут вот они тоже пить начнут. Понимаете, какая штука? Это известное же правило. И я хочу сказать просто вам, Юрий, что вот это, на мой взгляд, есть культура, когда каждый задумывается и решает для себя, что такое справедливость, какую справедливость он готов защищать. Ну, хотя бы не с оружием в руках, боже упаси, а я имею в виду именно внутренне защищать, поддерживать, голосовать за нее, объяснять ее детям, добиваться ее законными методами в судах и так далее, и так далее, и тому подобное. А до тех пор, пока мы говорим себе, мы не будем задумываться над этим вопросом. Справедливость – это то, что скажет медный всадник. Сначала какое-то количество миллионов погибнет, все время оправдано. Все время оправдано. То индустриализацией, то... коллективизацией, то еще чем-нибудь. А потом, в общем, через некоторое время народ потихоньку начнет принимать эту вот, вот эту очередную, так хочется сказать, перестройку, как нечто свое. Но тут же поднимется очередное наводнение, появится очередной всадник, не медный, а вполне себе мясной, и он будет говорить, что такое справедливость. Вот, мне кажется, культура, которую вы, Юрий, имеете в виду, ну, я пытаюсь ее сегодня, благодаря разговору с таксистом, объяснить, как способность каждого человека задумываться о том, что он называет любовью, простите, Богом, справедливостью. И если он не только задумывается о том, какую марку пылесоса выбрать, а вот об этом, тогда что-то постепенно начинает вставать на свои места. Как, Юрий, подойдет такая гипотеза краткая на сегодняшний день? Алло. Нету Юрия, я не слышу. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, я вот считаю, мое личное мнение, что вот, например, герой по имени Евгений, ну, хочет начать новую жизнь какую-то, да, и вот у него ничего не получается. Ну, это, значит, они вот это, медный всадник постоянно его преследуют. Ну, считаю, что медный всадник – это просто бес, образ беса. Ну, в общем, даже не беса, а... Вот интересно, в европейской культуре образ антихриста был крайне, ну, есть, но незначителен очень. А для русской культуры образ антихриста был крайне важен. И Петр, конечно, для старообрядческого уже к этому моменту, после Никоновской реформы, мышлению он был не бесом отнюдь, он был антихристом. И, собственно, именно так, я бы сказал, по-старообрядчески чувствует его Евгений. Не просто как беса. Но, конечно, да, правда, мы понимаем, что, несмотря на наводнение, ни на что, медный всадник недвижим. Он мечется и прыгает внутри самого Евгения. Это Евгений чувствует этот кошмар. А потом... После лагерей, точнее, в лагере, Даниил Андреев напишет «Розу мира» и, между прочим, ссылаясь на медного всадника, скажет «Русский уицраор». Я сейчас не успею все равно объяснить, что это такое у Даниила Андреева, но он, этот уицраор, предстанет в виде черной тучи, из которой временами высовывается сам кошмар. И вот, в общем, эта черная туча, наверное, для меня всего-навсего, и, наверное, Юрий из Архангельска говорил примерно то же самое, это туча определенного рода незрелости человеческой. Дело в том, что вот это, то, с чего я пытался начать. Ну что ж, я молод и здоров, трудиться день и ночь готов. Уж кое-как себе устрою, приют смиренный и простой, и в нем парашу успокою. Как бы... Это ведь только часть человеческой жизни. И как бы ужас тучи и медного всадника заключается, на мой взгляд, в том, и это чувствует Пушкин, что, может, слишком мало просит человек от жизни, потому что, ну, если отправиться в Индию на минуточку и вспомнить... индийское представление о человеческой жизни. Мы когда-то говорили с вами давно, это было, правда, о тайнах человеческого возраста, но это очень просто. Там тоже есть это своего рода представление о наводнениях, потому что сначала человек проходит стадию ученика, а потом он проходит стадию мужа. И ученик... Ребенок, подросток растворяется в муже, сказали бы индийцы, сказали бы в Индии. И Этого хочет Евгений. Но на самом деле дальше следует еще этап жизни учителя. И когда мы говорим, я хочу, чтобы меня уважали, я хочу быть значимым. В общем, это все учительские, да, функции в самом широком смысле этого слова. И мужчинам среднего возраста очень не хватает возможности учить, передавать опыт. И очень многие неловко пытаются это делать, но у них ничего не получается. А потом следует стадия святого. И я сейчас имею в виду не только русских святых, но то, что мы говорим, моя мама была святой. Мой папа был святым человеком. Вот это такая обыденная святость, но та святость, та вечность, о которой, ну, хотя бы наши дети, да, будут когда-нибудь говорить. Вот эти, вот этот казенный мир, мир власти, которая думала за людей, потому что вот эти направления мыслей на перекрестке все время менялось под влиянием то ли ветра, то ли наводнений, они были отрезаны. И мысль осталась болтаться между тем, чтобы успокоить какую-нибудь парашу, и трудиться день и ночь, и устроить себе смиренный и простой приют. Спасибо большое всем, кто не остался равнодушен к медному всаднику, к своей жизни. Спокойной ночи. Oh.